Роксолана вздохнула. Как все просто. Каждый негодяй может стать избранником Аллаха, пожертвовав для этого такую малость. «Я буду с нетерпением ждать этого высокого торжества», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что ты будешь довольна невиданным зрелищем», — пообещал султан. Зрелище действительно оказалось исключительным. С утра назначенного дня Сулейман Султанша и Валиде в сопровождении всего двора прибыл на Ат-Мейдан, где поблизости от янычарской казармы уже высился его роскошный престол, а перед ним, во всю ширь прежнего царьградского ипподрома, играли яркими красками пышные шатры для приближенных вельмож и прислужников. Навстречу султану вышли второй и третий визири, Аяс-паша и Касим-паша. Великий визирь Ибрагим ждал падишаха особо посреди ипподрома, окруженный янычарскими агами и вельможами. Все были пешие, только султан на коне, которого держали за золотые поводья. Идя по сторонам, Имрахор султанских конюшен, Рустем-паша и его помощник. До престола Сулеймана сопровождали 20 побежденных вельмож. Их поставили потом у античных статуй, вывезенных Ибрагимом из Будды. Настал великий обряд целования султановой руки. Допущены были вернейшие визири, вельможи, военные старшины, мудрые улемы. Ревели от восторга толпы и откликались рычанием звери султанского зверинца. Львам, рысям, леопардам, пантерам, медведям, слонам, как будто бы тоже не терпелось поскорее присоединиться к тому, что с таким буйством начиналось на ипподроме. Играли военные оркестры, неутомимо били пушки над Босфором и возле всех ворот Стамбула. В том реве, криках и грохоте никто не заметил, что султанская сестра Хатиджа не явилась на празднество, хотя оно происходило чуть ли не перед ее дворцом. Ибрагиму сказала: «Не хочу видеть недоносков этой ведьмы». Султану никто не решился доложить о Хатидже. Он же сам вряд ли заметил это в первые дни, полностью поглощенный своими высокими обязанностями повелителя торжеств. На второй день поклонялись падишаху старые визири, старые паши, мудрецы. На третий — санджакбеги, эмиры, иноземные послы. Одних принимали молча, другим султан благосклонно кивал головой, иным отзывался ласковым словом. Со своим бывшим визирем Перемехмедом даже обменялся стихами, поскольку оба они считали себя прежде всего поэтами. Все, кто шел на поклон к султану, несли дары. Дамасские шелка и египетские полотна, индийские шали и муслин, греческая бязь и венецианские кружева, золото и серебро, сосуды, наполненные драгоценностями, сапфировые чаши, хрустальные кубки, китайский фарфор, русские меха, арабские скакуны, турецкие и мамелюкские кони, греческие мальчики, венгерские и эфиопские рабы. Не было конца щедрым подношениям. Каждый старался превзойти других щедростью, изобретательностью, поразить чем-то невиданным, редкостным, проявить широту своей души. Подарки одного только великого визиря Ибрагима были стоимостью в 50 000 дукатов. Впечатление создавалось такое, что к ногам Сулеймана брошено было в эти дни еще одно царство. Султан в своей щедрости раздал его многим. Теперь все было подобрано и возвращено законному владельцу.